Дракон угрожающе прошипел. «Какими, например? Я все вплоть до малейших деталей расскажу твоей сестре. Проклятый мертвяк. Значит, договорились?» «Договорились». Оказавшись на Атрии, Кирилл наивно полагал, что местные драконы — это мудрые, величественные существа, которые радикально отличаются от людей. Реальность безжалостно растоптала все иллюзии. Крылатым ящерицам не чужда лень, жадность, ненависть и другие качества. В конце концов, именно благодаря этому между ними и рамейцами царит понимание. Драконы защищают двуногих от внешних врагов, помогают поддерживать порядок внутри империи, двуногие обеспечивают драконам комфортное существование, тешат их самолюбие. Ну а пока над Римом сгущались тучи, Ацтлан заканчивал последние приготовления к войне. Нежить из мест постоянной дислокации выдвигалась в район сосредоточения долину Маскала, что лежало севернее столицы. Некроманты перегоняли по дорогам многотысячные толпы зомби. Разумеется, это не могло остаться незамеченным, поэтому Кирилл заранее приказал закрыть границы, а иностранцев взять под стражу или депортировать. Против Рима Ацтлани бросит 60 тысяч полуличей, еще 10 останутся дома на всякий случай, 160 слепков, 320 жнецов и 2000 расчленителей. Точное количество рядовых зомби никому не известно, их 300 с лишним тысяч, считая пригнанных ванаров. Громадная армия по местным меркам, но для установления прочного контроля над империей маловато. За закрытыми дверями Кирилл долго спорил с военачальниками и жрецами, в каких направлениях и какими силами наступать. Еще раз повторяю, продолжал настаивать на своем Ксачипип. Савария необходима не меньше, чем центральная провинция. Половину войск надо бросить туда. Нет, возразил первый советник. Мы не должны сильно распылять собственные силы. Рамейцы сами проделают значительную часть работы за нас. Ахины попытаются уничтожить наследников Флавия. Наследники будут грызть друг друга. Савария, самая богатая после Романии, с рук их наместников кормятся почти все расквартированные на западе Фимы. Это треть имперской армии. Значительная часть этой трети сидит по ту сторону внутреннего моря и стережет границу с Кэлнуром, перебил Тлалок. Саварийцы ни за что не выведут оттуда войска, даже несмотря на назревающую междоусобицу. Потеря Нарика в дальнейшем обернется вторжением с севера. Я склонен согласиться с Тлалоком, вмешался Кирилл. Саварийцы могущественны, да, но их силы вынуждены сидеть на Нарике и держать внутреннее море под контролем. Мы не станем разделять нашу армию и без веских причин вторгаться на запад. Но, собирался возразить Тлакетель, без но, первый этап – завоевание Полиеспа и всех находящихся там вольных городов. Второй этап – поход на Никополь. Третий – принуждение Нарбани, Алмагуна и прочих к миру. Четвертый – создание оборонительных рубежей в Борейских горах. Если все более или менее пойдет по плану. Ксачипип поднял руку. У меня вопрос. Да, как мы подчиним Адрию? У островитян мощный флот, а у нас лишь речные посудины. На трофейных кораблях поплывем. А команды где возьмем? Рамейцы помогут. Одних купим, других запугаем. Золота у нас достаточно. Дань же мы платить больше не собираемся. Сомнений не остается. Господин префект, мертвые готовятся выступить против нас. Нужно срочно доложить наместнику и готовить город к обороне. Что за вздор ты городишь, Квинт? Ацтлан никогда не посмеет напасть на империю. Ха, да они платят нам дань. Императору осталось недолго. Судя по всему, южане надеются воспользоваться ситуацией и поквитаться за 3 века унижений. На фоне назревающего конфликта между наследниками Флавия, драконы сожгут их мерзкое царство дотла. Не уверен. Раз Ацтлани настолько осмелели, значит, гнева драконов они не опасаются. Возможно, между ними существуют какие-то договоренности или втайне придумали новое оружие, способное сразить богов. Богов нельзя убить, нельзя недооценивать мертвяков. Они настоящая темная лошадка. Вы слышали, что они сделали с ванарами? Защищенный древней магией Вазгар пал за сутки, за полгода целая раса поставлена на грань полного исчезновения. Это некроманты так решили размяться перед генеральным сражением. Тебе откуда знать, Квинт? Я умею анализировать информацию. Анали, ну и словечки у тебя. Один знакомый торговец, побывавший в Ачтилане, передал мне сведения. Они не являлись секретными. Мертвяки открыто хвастались перед живыми своими успехами, даже целый парад устроили по этому поводу. Все равно, нет никаких доказательств, что Ацтлани нападут. Вот когда появится, тогда и будем думать о подготовке к обороне. Уже будет поздно, «Господин префект, мне есть на что потратить золото помимо укрепления стены наемников». За время подготовки к войне Кирилл отправил в империю десятки разведывательных отрядов, целью которых было выявить оптимальные маршруты продвижения помимо главных дорог, собрать сведения о состоянии укреплений рамейских городов, их гарнизонах, внутренней политической обстановке. Под видом торговцев, бродячих артистов, предсказателей, наемников живые шпионы старались разнюхать каждую, казалось бы, незначительную мелочь, но именно они могут потом серьезно войскам Ацтлана. Зачем штурмовать город, если его правители не прочь сдаться без боя? Так удалось выяснить, что Сицель, чье население наполовину состоит из романизированных Ацтлани, не просто готов открыть ворота перед завоевателями, но и оказать прямую поддержку, включая военную. Кирилл не уставал вдалбливать в головы командиров армии о недопустимости тотального террора в отношении мирного населения. Никаких массовых казней, жертвоприношений без серьезной необходимости. Враг, которому нечего терять, сражается гораздо упорнее. Военнопленных будут содержать в концентрационных лагерях, для войны с нурийцами потребуются все силы. Сведения о происходящем в столице империи Кирилл получал напрямую от разведчиков, магические черепа идеально заменяли телефон. Ни у кого на Пангее нет ничего подобного. Ацтлан имеет абсолютное превосходство в скорости передачи информации. О смерти Флавия III пока никто не объявили, но подозрительные шевеления уже начались. Законный наследник Валериан стягивает лояльные войска в столицу, Лукин успел заранее сбежать, Юлию взяли под стражу. Агентис ин ребус, имперская тайная полиция, лютует по полной программе, отлавливая потенциальных шпионов, мятежников. Внук Флавия не лыком шит, но в любом случае война неизбежна, раскол назрел не только среди людей, но и драконов. Как это часто бывает, искрой для пожара послужил, казалось бы, незначительный повод. Сторонникам принцессы Юлии не понравилось, что к ней никого не пускают, поэтому на следующий день в Никополе вспыхнули уличные бои. Различные группировки знати с верными войсками наемными отрядами ожесточенно резали друг друга, попавших под горячую руку горожан, грабили и жгли все подряд. Не отставали драконы, молодые ополчились против старших, не меньше трех десятков ящеров сцепились в небе над столицей. Усугубляло ситуацию применение боевой магии, разведчики в последний сеанс связи сообщили, что собираются уходить из города, и больше ни слуху, ни духу. Наверняка погибли. Кирилл не слишком переживал насчет драконов, победит банда Хианак или Демувера неважно. Армия Ацтлана вооружена кинетическими ускорителями, что опаснее любых примитивных пушек. Согласных признать главенство Архилича ящериц он пощадит, несогласных пустит в расход. Таков запасной план. В напряженном ожидании некроманты сидели ровно два обговоренных месяца, пока не поступила команда на выдвижение. Второго дня месяца цветения 1482 года от основания Нового Рима армии живых мертвецов переступили южную границу империи. Обратного пути не было. Серьезных сил рядом с Ацтланом рамейцы не держали, поэтому немногочисленные гарнизоны фортов, стерегущих основные транспортные пути, на предложение сдаться ответили положительно. Желающих погеройствовать против орд нежити было мало. Тем более серьезность требований Ацтлани подкреплял рассекавший небо дракон. Рим что на земле, что на Атрии славится своими дорогами, вымощенными камнем и тянущимися через всю империю. Это облегчало наступление. Ни мертвым не приходилось продираться сквозь непролазные джунгли, они воспользовались хорошо освоенными маршрутами. В первых эшелонах идеальным строем маршировали воины-ягуары, иные твари вроде расчленителей, жнецов, големов, во-вторых, стада зомби. Жители деревень, поместья в ужасе бежали или прятались, едва до них доходили слухи о приближении южан. Хианас со сфинксом неустанно вели воздушную разведку, во вражеском тылу шныряли разведывательно-диверсионные группы ягуаров, которые должны выявлять возможные засады на пути основных сил, нападать на вражеские обозы, брать в плен языков, если таковые появятся. Кирилл подошел к мероприятию со всей серьезностью, использовав богатый опыт землян. Первой мишенью был избран Лиш, самый южный город империи, расположившийся в 300 километрах севернее по течению реки Чаулак. Ацтлан тесно с ним торговал. По данным разведки город не может похвастать ни серьезными укреплениями, ни крупным гарнизоном, ни наличием мощных магов и магической защиты. 4000 солдат и 2000 городской стражи все, чем располагает 50-тысячный Лиш. Провинция Аспа не знала серьезных войн по меньшей мере 300 лет, Марийское царство на западе формально тоже часть империи, Ацтлан не смел атаковать из-за наличия драконов, а племена варваров на западе не представляют угрозы, даже набеги редкость. Вольные города недаром зовутся вольными, Рим наделил их значительной автономией. Власть императора здесь не так сильна, как раньше, сказывается общий упадок и экономический кризис. Денег на строительство дорог, акведуков, содержание гарнизонов не хватает, процветает коррупция. Местные префекты заботятся лишь о собственных карманах, однако империя не спешит оставлять поля Аспа. Эти земли чрезвычайно плодородны, растущий здесь пшеницей и маисом кормит половину населения Рима. Простиравшийся вокруг ландшафт представлял из себя луга и прерии, значительная их часть была засеяна сельскохозяйственными культурами или приспособлена под пастбища для коз, овец, лошадей и кетуки. Другие захватчики все сожгли бы или разграбили, но нежить не нуждалась в продовольственных запасах. Она могла идти и не отвлекаться на пустяки. Расстояние от долины Маскала до Лиша мертвецы покрыли за 5 дней. Город стоял на берегу Чаулака, имел крупный речной порт, а с юга, востока и севера его окружали 10-метровые стены с угловыми башнями, выступавшими за стены достаточно далеко, чтобы обеспечить продольный обстрел вдоль обеих стен. Что ни говори, ромейцы умеют строить фортификационные сооружения. Над городом поднимались столбы черного дыма, Тхианос успел пожечь плавсредство в гавани, чтобы никто не мог сбежать по воде. Немертвые окружили город с трех сторон и встали лагерем. Кирилл же с Тлалоком на дохлых конях в сопровождении отряда царской стражи и дракона приблизились к главным воротам. Со стен на парламентеров с ужасом смотрели защитники города, кому-то не терпелось дать залп из луков. «Эй, служивые, позовите префекта», — прокричал Кирилл усиленным магией голосом. «Нужно обговорить условия сдачи». «Префект сбежал», — ответил сверху мужик в ламеллярном доспехе с металлическими пластинами, без шлема. «Тогда кто за него?» «Турмарх Далмации Аврелиан». «Это я. Спускайся сюда, тебе нечего бояться». «Подтверждаю», — заговорил Хианос. «Тебе не причинят вреда, Турмарх». «Хорошо». Пару минут спустя ворота приоткрылись и показался командир гарнизона, взявший на себя командование. На вид лет 40, вполне европейские черты лица, смугловатая кожа, черные волосы, наверняка метис, как и большинство ромейцев. Белокожие голубоглазые блондины тут встречаются редко. На поясе у Турмарха висел стандартный 60-сантиметровый гладиус, в любом случае не поможет против немертвого. «Итак», — протянул Аврелиан, — «живые мертвецы решили напасть на нас, и им помогает один из драконов. Я совершенно не понимаю, что происходит. Ацтлане призваны для наведения порядка в империи», — сказал Кириллу. «Может, вы слышали о событиях в столице? Наследники не поделили власть, боги-драконы сцепились друг с другом». «Слышали. Мы продвигаемся на север к столице, лишнее является нашей целью. Просто откройте ворота, сложите оружие, и никто не пострадает. Допустим, что потом вы и ваши люди присягнете новому императору», — добавил дракон. «Императору Киацикалю». «Чего?» — опешил вояка. «Что слышал?» — Кирилл почесал свой лысый череп. «Драконы хотят посадить на трон меня. Заметь, это не моя прихоть, а желание богов. Так или иначе, лишь падет в считанные часы, у вас мало людей». Далмаций кивнул. «Перевес не на нашей стороне. Я оставлю в городе небольшой гарнизон и отправлюсь дальше. А Турмарх Далмаций Аврелиан сможет даже занять пост префекта. Звучит неплохо. Мои условия приемлемы, более чем. Лишь был взят без единого выстрела или взмаха меча, городская власть незадолго до появления Ацтлани свалила в закат, оставив граждан на произвол судьбы. Только командиру гарнизона хватило смелости не дрогнуть. Он и его подчиненные готовились продать свои жизни подороже, однако этого не потребовалось. Присутствие дракона помогло прийти к мирному решению вопроса. В смутное время и без власти примкнуть к сильному игроку, пусть он не совсем живой, будет не лишним. Кирилл в тот же день выступил к жителям Лиша с обращением, заверив, что их жизням ничего не угрожает, никого не станут насильно обращать в зомби, торговля с Ацтланом продолжится, пошлины и налоги снизятся, коррупция сведется к минимуму. Для демонстрации намерений воины-ягуары снесли голову десятку проворовавшихся сановников, на которых указал Турмарх. Часть лишской коллегии магов изъявила желание приобщиться к сообществу некромантов. Правильно, достичь более или менее нормального бессмертия удалось только жрецам личим. Кириллу не стал отмахиваться от потенциальных союзников и пообещал принять их, если хорошо послужит. Маги в Ромейской империи — такая особая разновидность тараканов, способных пролезть куда угодно, разнюхать что угодно. У них есть связи и влияние на все сословия, от нобилитета до жречества и плебеев. Нужно ведь не просто завоевать Рим, нужно удержать его, действовать одной силой. Тупиковый путь. Глава 20. Исходя из того, что нам известно, наиболее крепким орешком является Элида. Туда мы и бросим основные силы. Тлалок. Да, владыка. Возьмешь 20 тысяч ягуаров, 100 тысяч мяса и отправишься брать Утар с Сардикой. Слушаюсь. Чинальм. Получишь под свое командование 10 тысяч ягуаров и 150 тысяч мяса. На тебе, Сицель. Будет исполнено. Нас к Сачипи помахианосом Элида. Жители Элиды без боя не сдадутся, заметил дракон, чья голова торчала в окне здания городского форума. Даже подобраться к городу наступающей армии будет нелегко. Слышали про кристальные башни? Разумеется, кивнул Кириллу. Говорят, они могут извергать лучи света, сжигающие дерево и плавящие металл. Все так, подтвердил брат Хьянака. Элитская коллегия магов лет 50 назад представила наместнику провинции свой проект. Он одобрил и выделил средства на строительство. Я считаю, они способны сразить даже дракона. С башнями мы разберемся. Как? Зашлем лазутчиков. Лазутчики облажаются, Киацикаль. Целей слишком много. 20 малых башен и солнечный шпиль на Авентийском холме. Они охраняются не хуже императорской казны. Если каким-то чудом удастся перебраться через стены, нужно еще незаметно подобраться к башням, гарантированно разрушить их. Кириллу пока не хотел раскрывать имеющиеся на руках козыри с телепортацией. Чем позже посторонние узнают о ней, тем лучше. Это вполне нам по силам, Хьянос, будь спокоен. Кроме внешних оборонительных рубежей имеется внушительный гарнизон прекрасно обученных солдат, 4 турмы, чуть меньше городской стражи и ополчение, которое готово собраться в любой момент. Не списывайся с читов элитскую коллегию, ее возглавляет могущественный маг и подчиненные ему под стать. Бездари, бездельников там нет, бой не обещает быть легким. Я не рассчитываю на легкий бой. По мере продвижения на север сопротивление неизбежно возрастет. Но нам ли бояться потерь? Не мертвые не задержались в Лише надолго. Через 2 дня армия разделилась на 3 части и отправилась дальше. Высокий темп наступления лучше не сбавлять, чтобы вести о приближении Ацтлани не успели далеко разлететься. Кириллу с авангардом из ягуаров покрывал в сутки около 150 километров благодаря отличным дорогам, о привалах не шло даже речи. Живые участники похода были вынуждены есть, спать, справлять нужду на ходу. Кто-то ехал в повозках, а кто-то как Сыбза в паланкине, по луличам несложно тащить демона на себе. Севернее Лиша джунгли окончательно уступили место зеленым лугам и прериям. Довольно часто попадались мелкие деревни земледельцев и скотоводов, поместья богатых ромейцев. Немертвые никого без необходимости не трогали, что вызывало у местных разрыв шаблона. Приученные с детства к страшилкам про злых некромантов, вырезающих сердца на алтарях, сильно удивлялись, когда ходячие трупы лишь мимоходом объявляли о новом императоре Рима. Важной точкой маршрута являлся Сцинтийский мост через Чаула к севернее Лиша. Через него шло подавляющее большинство наземных караванов из империи в Ацтлан и наоборот. Переправа оказалась разрушена отступающими ромейцами. Да уж, выдал Кириллу, увидев лишь торчащие из воды опоры арочного моста. Маги не пожалели сил на то, чтобы снести сооружение. Я так надеялся успеть. До ближайшего брода 120 миль. Рядом на мертвом коне восседал Ксачипип в блестящем железном панцире, гоплитском шлеме. Дополнительные сутки пути. Что прикажешь, владыка? Что прикажу? Мы перейдем реку здесь. По дну, что ли? Просто смотри. Кирилл спрыгнул с мертвого коня, спустился по склону на берег полноводной реки. Кончик зачарованного лома опустился в воду. Архилич пробормотал вслух заклинание, после чего водяная гладь стала покрываться ледяной коркой метр за метром. Сначала тонкой, но с каждой секундой ее толщина увеличивалась. На участке в пару квадратных километров Чаулок промерз на 1-2 метра вглубь, магический лед тает медленнее обычного. Переправа должна выдержать прохождение немертвой армии. Вот это да! Воскликнул Ксачипип. Я думал, такое никому не под силу. Я тоже не был до конца уверен в успехе. Но да ладно, лед тает, а армию нужно еще переправить на ту сторону. Верно? Ксачипип обернулся в сторону ожидавшего войска. Вперед, на ту сторону. Широкую травянистую равнину полосовали ослепительные желтые лучи, срывавшиеся со стены льды. Попавшие непосредственно в зону поражения зомби буквально испарялись, кому повезло чуть больше, вспыхивали словно спички. Низшая нежить очень уязвима к огню. Атака на город захлебнулась. Из 5000 мертвяков до слепой зоны под стенами добралось от силы 2-3. Да, занятно. Кому-то хватило ума изобрести магический лазер. Кирилл опустил подзорную трубу и передал Тлалоку. С травнистых холмов южнее Элиды открывался отличный обзор, и заодно они служили укрытием для армии. Немертвые стояли всего в 2 километрах от провинциальной столицы, но наступать на нее, пока не нейтрализована оборонительная система, самоубийство. Она состояла из 20-30 метровых квадратных башен, чередующихся с обычными, по периметру города и 1-100-метрового пика в центральном районе, простреливавшего все прилегающие окрестности. На вершинах древних сооружений блестели желтые ромбовидные кристаллы с идеальными гранями, одна такая драгоценность размером с барана. От бьющих оттуда лучей почти нет спасения, разве что прятаться за складками местности. Большая часть стен была не ванарской постройки, а рамейской. Или достояла на руинах более древнего города. Кладку легко отличить по цвету и форме камня. Ванары строили укрепления из массивных базальтовых блоков, рамейцы использовали коричневые кирпичи. «Как ты предлагаешь пробить их оборону?» — поинтересовался Хенос. «К городу не подобраться. Телепортация или драконобой? Ни то, ни другое пока не хочется палить перед драконом. Взорвем башни, к ним не подобраться. Да и рамейцы наверняка навесили защитных чар. Сиди тут и смотри, все вопросы потом». Архилич спустился с наблюдательного пункта на Хамликобозу, которые охраняли хищники Миктлана в компании Сыдза. Телеги были нагружены невзрачными на вид бочонками и амфорами, внутри находился черный порох. Фыгфигаемфя, владыка, шепелявому демону не терпелось пролить рамейскую кровь. «Пока нет», — Кирилл оглядел ближайшую повозку. «Выгружайте бочки, устанавливайте фитили и ставьте туда. Мне нужно не меньше 50 штук». Воины-ягуары в считанные минуты выполнили приказ царя. Вскоре на земле стояли готовые к применению пороховые бомбы. Хианос с интересом наблюдал за вознёй немертвых. Потом придется все ему подробно объяснять. Рано или поздно сведения о телепортации просочились бы, несмотря ни на какие попытки утаить их. Кирилл не зря разглядывал Элиду через подзорную трубу, запоминал расположение башен, оценивал расстояние. Это необходимо для точной заброски взрывоопасных гостинцев. Перед Архиличем распахнулась черная воронка портала диаметром около метра, после он магией поджег фитили на 2 бочонках и отправил по нужному адресу. Первый пошел. 30 секунд спустя донеслось эхо взрыва. «Есть!» — крикнул Тлалок, не покидавший наблюдательного пункта. Кристалл разнесло на мелкие осколки. Убедившись в успехе мероприятия, Архилич начал как конвейер отправлять бомбы. Рамейцы не приняли никаких контрмер, поскольку понятия не имели о телепортации. Взрывающиеся бочки разносили на части магические кристаллы и убивали магов-наводчиков, не всегда успешно. Трижды Кирилл промахивался и предпринимал повторные попытки, хотя порох не бесконечен. В поход забрали чуть ли не треть запасов заветного порошка, объемы производства еще предстоит нарастить. Солнечный шпиль, внешне напоминающий нечто среднее между маяком и башней Саурона, Архилич решил оставить напоследок. Ему хотелось посмотреть на результаты работы лично. Через портал ушло сразу 10 30-литровых бочек. Когда Кирилл забросил последнюю, то совершил гигантский прыжок, придав себе ускорение телекинезом, и приземлился на холме рядом с Тлалоком. Вершину солнечного шпиля сотрясла серия взрывов, их силы не хватило, чтобы разрушить каменную кладку, рамейцы строили на совесть. Однако излучающему кристаллу пришел бесповоротный конец. Над Элидой на мгновение вспыхнуло второе солнце и тут же погасло. «Атакуем», — уточнил Тлалок. «Начинай штурм, Тлакетель». Командующий армией взял меч и поднял над головой. «Пора взять этот город в атаку». Находившиеся на стенах защитники Элиды могли с ужасом наблюдать, как со стороны южных холмов стала приближаться армия неупокоенных трупов. В первых рядах шли 20 големов, игравших роль таранов и осадных башен, за ними наступали зомби, отряды мушкетеров, рыцари смерти при поддержке личей. «Вы не думайте, рамейцы, что народ у нас скупой, дадим яму вам поглубже, и земли курган большой». Над полем боя зазвучал хор из задорных голосов, транслировавшихся големами. Некроманты успешно подхватили идею Архилича насчет психологической войны. Записанные на рамейском частушки должны, если не напугать противника, то хотя бы ввести в замешательство, смутить. Над Элидой несется хохот гомерический, один размер у мужиков, и тот гигзометрический. В наступавшую нежить полетели стрелы, плазменные сгустки, разряды молний. Рамейцы собирались драться до конца, даже присланных с предложением о капитуляции гонцов не стали слушать, за что горько поплатиться. Под раздачу неизбежно попадет мирное население. Зомби, голем, жнец, расчленитель не способен в силу тупости отличить солдата от безоружного горожанина, ребенка, старика. Был рамеец, парень бравый, знал копье, мечи и лук, а теперь стоит костлявый, оживленный полутруп. К наблюдавшим за штурмом Тлалоку и Кириллу подполз Хианос. Мне нужны ответы. Как мне удалось взорвать башни и лишить Элиду нормальной защиты меньше, чем за полчаса? Именно. В Возгоре мы много чего интересного нашли, в частности древние манускрипты с новыми для нас заклинаниями, озвучил Архилич давно придуманную легенду. Мгновенное перемещение на большие расстояния было одним из них. Ты не счел нужным рассказать раньше? Кирилл пожал плечами. Наверное, следовало. Хианок слишком доверяет тебе, Киацикаль. Но я вижу, ты слишком многое скрываешь. Могу научить тебя телепортации. Хочешь? Потом. Сейчас надо выиграть битву. Так помоги, дыхни огнем пару разу. Вы сами справитесь, ответил дракон. Без кристальных башен или да легкая добыча. А мне отведена роль наблюдателя. Еще дракон, называется. Над штурмующий город нежитью то и дело вспыхивали купола защитных барьеров, когда в них врезались вражеские заклятия, стрелы, копья. Разумеется, подобные чары висели далеко не над каждым отрядом, солдатам, а лишь над воинами, ягуарами и големами. Рядовые зомби дохли пачками, ловя зачарованные стрелы в голову, туловища сгорали дотла, взрывались на ошметки от боевых заклятий. Под стенами Элиды развернулся кромешный ад. Нежить в долгу не оставалось, парамейцам били из мушкетов, драконобоев, магией. Если магию лечей еще можно было отразить, против железных ломов спасения не существовало. Коль вы битву проиграете, тут никто не виноват. Трупу новому рамейскому. Некромант всегда наш рад. Повинуясь приказам некромантов, часть големов начала хватать снующих под ногами зомби и забрасывать на стену, словно катапульты. Забросить неупокоенный труп на 14-метровую стену тварям проще простого. Трое из 20 големов нацелились на ворота Элиды, прикрытые синеватым мерцающим барьером. После двух залпов из кинетических метателей, защита лопнула как мыльный пузырь. Ходячие тараны начали долбиться о деревянные створки, тоже зачарованные. На головы големов сыпались камни, стрелы, заклятия, но те не обращали внимания. Сшитые из кусков разных людей гротескные уроды не способны ощутить боль. «Владыка, можно мне присоединить фекбитфе?» Подошел к Кириллу Сыдза. «Я пропускаю в мое фифилье. Плохая идея. Ты скорее всего поляжешь там. Ну, фмилуйся. Я не буду ревкафать обифию. Хорошо, после того, как прорвут внешнюю оборону, можешь со своим отрядом выступать. Спасибо». Радостный Сыдза умотал к ягуарам точить мечи. «Что такого ценного в этом отродье?» — поинтересовался Хианос. «Он видит то, чего больше никто не видит. Саму магию». «Занятно». Наконец, ворота Элиды пали под ударами массивных кулаков, но тут случилось неожиданное. Из прохода ударила багрово-красная волна магической энергии, рассеявшая защитные чары и содравшая плоть с костей големов. Шедевры некромантии обратились в бесполезные скелеты, не повезло и прочей оказавшейся в зоне поражения нежити. Зомби и 2-3 десятка рыцарей смерти в одночасье прекратили свое существование. Навстречу штурмующим вышла одинокая человеческая фигура. «Какого?» – выдавил из себя Кирилл. «Думаю, глава элитской коллегии магов решил собственной персоной переломить ход битвы», – пояснил дракон. «Вряд ли кто-то еще из них способен на колдовство столь могущественное». В правой руке колдуна появилось что-то вроде плети, сотканное из зеленого огня. Один взмах и попытавшиеся его атаковать полуличи в тяжелых латах оказались разрублены пополам. Их плоть вспыхнула и заискрилась подобно бенгальским огням. Для нежити это окончательная смерть. Парней надо спасать. Теперь поможешь, Хианос? Не думаю. Хирозавр долбанный, пробубнил Кирилл на русском. Я тебе это запомню. Придется разбираться самостоятельно. Преодолев с помощью портала около 1900 метров, Архилич оказался лицом к лицу с противником. Мужчина европейской внешности, неопределенного возраста. Ему можно дать как 40 лет, так и 60. Шатен, голубоглазый, с аккуратной ухоженной бородой, никаких особых примет. Облачен в ламеллярный доспех, без шлема, на шее болтался украшенный рубинами медальон. Если б не пылающая плеть в руке, его почти не отличить от обычного рамейского солдата. Маги здесь не носят нелепые колпаки и мантии, они не спасут в бою от шальной стрелы. После секундного промедления, как ромеец замахивается плетью, пылающий зеленый хлыст обрушивается на Кирилла и рассеивается. Вместе с личной защитой, архилич телекинезом надавил на мага. Раздавить человеческий череп несложно, но тот оказался крепким засранцем. Амулет на шее ярко засветился голубым. Вскоре это свечение окутало все тело главы коллеги. «Я ожидал от тебя большего», — сказал маг, пытаясь сдержать громадное давление. «Может, телекинезом его не убить, однако и двинуться с места, сотворить новое заклятие он не в состоянии». Кириллу хватило времени, чтобы подойти к ромейцу поближе и дать как следует ломом в грудь. Серебряный медальон деформировался, на землю посыпались рубины, а голубое свечение погасло. Скривившийся от боли маг пал к ногам архилича. Фуцк, уже собиравшийся размозжить вражеский череп, Кирилл замер. «Что ты сказал? Какая разница? Заканчивай уже!» «Да йо успеак инглиш», — говорю, не менее удивленно прошептал маг. «Это мой родной язык. Откуда ты его знаешь? Держите меня семеро. Еще один попаданец. Сколько же нас тут? Видимо, оттуда же, с земли. Какая страна?» — спросил псевдоромеец. «Россия. А у тебя? Соединенные Штаты Америки». Увидев, что противник повержен, воины Ягуара издали победные кличи ринулись через ворота. Вместе с ними побежали зомби, расчленители и жнецы, направляемые личами. Элидия оставалась недолго. «Американец, останови это!» Попаданец умоляюще посмотрел на архилича. «Прошу, не могу!» Кирилл взял на руки покалеченного землянина, который испытывал явные проблемы с дыханием, сломана грудина и ребра. «Но тебя мы подлатаем!» Архилич не забывал о предосторожности. Пусть побежденный маг и был землянином, неизвестно, какие в голове тараканы. К шатру с размещенным землянином была приставлена охрана из двух жрецов и десятка мушкетеров. При попытке побега приказано стрелять на поражение. Пока армия немертвых брала Элиду, очищая от рамейских войск квартал за кварталом, Кирилл занимался лечением американца. За полчаса от травм не осталось ни намека. Повезло, что ребра были сломаны без смещения, иначе пришлось бы оперировать. А в таком случае выживаемость не гарантирована. «Теперь можем поговорить на чистоту», — обратился архилич на английском к раздетому до пояса попаданцу. «Начнем с имени. Здесь меня зовут Квинт, Квинтус, дома я был Квинланом Обрайном. Давно здесь, а ты?» «Я здесь задаю вопросы», — оборвал Кирилл. «Лучше отвечай. В таком случае это допрос, а не разговор». Квинт пощупал свою грудь с оставшейся гематомой. «Мне все же хотелось бы найти с тобой общий язык. То, что мы уроженцы одного мира, не делает нас друзьями. Коммунистическая пропаганда знато промывает мозги. Для вас мы злые империалисты, если правильно помню, он тут явно дольше меня. Советский Союз распался полвека назад». Мак удивленно поднял брови. «Надо же, каким образом ты переместился на Атрию? Через дыру в пространстве и времени. С Земли очень сложно попасть куда-то, кроме мира демонов. Мне это известно. Откуда? Я работал на правительство США. Наша группа специализировалась на изучении всего странного и необычного. Монстры, гости из иных миров, сверхъестественные феномены. То есть магом ты был еще на Земле? Нет, имел кое-какие знания, позволившие стать мне магом здесь и подняться по карьерной лестнице. Это был долгий, трудный путь. Как видишь, я отчасти удовлетворил твое любопытство, окажи ответную услугу. Ладно, как тебя зовут то, кем ты был? Звать Кириллом, был сначала автомехаником, затем танкистом, и стал повелителем мертвых с колоссальной магической силой. Строго говоря, я и есть он. Мне пришлось пройти через реинкарнацию, прожить на Земле целую жизнь, пускай она была довольно короткой. Ты погиб на войне, в точку. С кем вы воевали? Гражданину уже несуществующих США не терпелось узнать последние новости из дома. Россия, Китай сцепились с США и блоком НАТО. Губы мага сжались в тонкую линию. Боже, тот еще сукин сын. Какова была ситуация на момент твоей гибели? Тотальное ядерное уничтожение. Города сгорели в огне, миллиарды погибших. Цивилизация в прежнем виде прекратила существование. Собеседник схватился за голову. Как они это допустили? Америка почти проиграла войну, ваш президент и его администрация решили уйти, громко хлопнув на прощание дверью. Их бы ждал новый Нюрнбергский трибунал, а так весь мир в радиоактивный пепел, они отсидятся в бункерах и начнут строить США заново. По крайней мере, мне так кажется. Выходит, возвращаться некуда. Ты хотел вернуться, Квинлан, не прозябать же остаток дней в этой отсталой дыре. По сравнению с происходящим на Земле это отсталая дыра поистине райское местечко. Американец начал ходить туда-сюда. Кириллу на месте мага, наверное, тоже испытал бы серьезное психологическое потрясение. К счастью, личи подвержены этому гораздо меньше. Должен же кто-то уцелеть. Разумеется, уцелели. Часть государств даже умудрилась выкарабкаться, но большинство распались. Да, кстати, на Землю после войны вернулась магия, боги и прочая сверхъестественная дрянь, ее стало не меньше, чем здесь. Не может быть. Может, твоя история не сходится. Если ты погиб на войне, то откуда можешь быть в курсе последующих событий? У меня был способ наблюдать за землей. Какой? Не все сразу, товарищ американец. Останови свои войска, резко сменил тему Квинлан, не уничтожая Элиду. По-человечески прошу. Кирилл помотал головой. У вас был шанс избежать этого, и вы его упустили. Моих гонцов никто не стал слушать. Наместник провинции слишком боится нежити и готов стоять до конца. Его проблемы. Ты намерен дойти до Никополя? Я намерен дойти до Борейских гор. Это хороший оборонительный рубеж от нурийцев. Причем тут они? Угрозу с их стороны сильно недооценивают. В прошлом ванарские боги едва с ней совладали. Сегодня на Атрии нормальных богов нет, не считать же ими говорящих ящериц-переростков. Скоро нурийцы ударят по Риму, а разобравшись с ним, придут в Ацтлан. Снаружи донесся пронзительный вопль, слегка напоминавший гудок паровоза. Кирилл с Квинтом вышли наружу, к ним несся дракон, не обращавший внимания на попадавшую под лапы нежить. «Она мертва!» – прокричал на рамейском Хианос. «Мертва! Кто мертва?» Кирилл встал на пути ящера. «Хианок!»